Глава 30. Его темный взгляд блуждает вдоль моего лица, клеймит жаром, проскальзывая вниз, останавливается на моих руках, все еще сцепленных в замок, прижатых к трепещущей груди, обтянутой легкой материей батистового платья. По инерции я впиваюсь пальцами в свои ладони еще сильнее, до синяков вонзаясь ногтями в нежную кожу, оставляя красные полумесяцы болезненных следов. Крупная мужская ладонь накрывает мои напряженные пальцы. Как зачарованная, я наблюдаю за контрастом его загорелой кожи и моей светлой. Мои руки теряются в его ладони с крепкими пальцами, увенчанными аккуратными лунками ногтей. На мгновение его огромная ладонь сжимается, причиняя боль, и сразу же ослабляет натиск. Он все-таки заставляет меня расслабить пальцы. Вспышка резкой боли приводит в чувство. Странно. Несмотря на всю мою внутреннюю напряженность, мое тело начинает жить своей жизнью. Тепло от его сильных пальцев накатывает ударом волн, распространяясь вдоль всего тела, вызывает давящий трепет в груди, рождая вязкое ожидание чего-то тягучего, обволакивающего и погружающего в новый мир ощущений. Странным образом его холод становится моим теплом. Его подавляющая энергетика отдается трепетом и сладостью. Меня накрывает коконом спокойствия. Все переживания уходят на второй план. Мое сердце бьется как сумасшедшее, когда Ривз отрывает взгляд от наших сцепленных рук и вновь останавливает свой взор на моем лице. Что-то непонятное, зловещее клубится в глубине его зрачков. Где-то на периферии сознания накатывают отголоски паники. Нечто страшное проскальзывает в этих глазах, заставляет сжаться в ожидании нападения хищника, который уже оскалил мощные клыки и выпустил лезвие острых когтей. После встречи с подобным зверем невозможно выжить. Он убивает медленно, наслаждаясь агонией жертвы. Играет, беспощадно продлевая муки до бесконечной агонии, пока ему самому не наскучит забава, и он одним резким ударом не обрушит на свою никчемную жертву всю мощь своей ярости. Ривз отстраняется, делая шаг назад, увеличивая расстояние между нами. Прежде чем я окончательно лишаюсь тепла его руки, его большой палец проскальзывает вдоль моей ладони. Мое больное сознание воспринимает этот его жест лаской. Тайгер резко убирает руки в карманы, словно обжегшись. Я же наблюдаю, как это рваное движение подчеркивает рельеф его плеч, прорисовывая канаты мышц под футболкой острыми гранями. Он похож на айсберг, но вместе с тем его холод обжигает теплом, опутывая меня коконом странного спокойствия. Я готова стоять под огнем этих глаз в вечность. Ривз, наконец, прерывает затянувшееся молчание. «Хочу, чтобы ты пошла со мной на мой выпускной, Адель». Легкий наклон головы в подтверждении сказанного. «Я приглашаю вас, мисс Сомерсье». Непонимание, неверие. Эмоции сменяют друг друга со скоростью вихря. Я не понимаю происходящего, но это не отменяет тех искр радости, что вспыхивают в душе. Все, что происходит сейчас, нереально. Парень моей мечты приглашает меня на свой выпускной бал? «Наверное, я брежу». Тайгер не дает мне утонуть в водовороте непонимания. Его резкий голос заставляет меня встрепенуться. «Я не слышу ответа, Адель!» Нарушает он молчание, легко напоминая о себе. Мой голос с трудом подчиняется мне. Я буквально выдавливаю. «Но как? Это ведь только для выпускников!» «Это уже не твои заботы!» Без особых эмоций отвечает Ривз и дополняет фразой из старого фильма. «Каков будет твой положительный ответ, Адель?» «Все мое существо кричит: «Да, конечно! Я согласна! Я пойду за тобой куда угодно, хоть на край света!» Но по факту я с трудом заикаясь произношу: «Окей, хорошо», — коротко отвечает он, подчеркивая, что услышал меня. «Еще раз с днем рождения!» Ривз разворачивается и уходит. Оставляет меня в одиночестве, в полном эмоциональном раздрае. Я не верю в происходящее. Тайгер знает, что сегодня мой день рождения. Ривз пригласил меня на выпускной. Он смотрит старые фильмы и умеет шутить. О, Боже!